вольны поступать, как вам заблагорассудится», — заметил ротмистр. «Я хотел только сказать, что все это лишь напрасные хлопоты, поскольку дело я беру на себя». Пастор убедился, что в Хэтбю он больше ничего не добьется. Он поспешил уехать из усадьбы, чтобы успеть засветло известить обо всем Ленсмана. А ротмистр Левеншальд созвал всех своих челядинцев, рассказал, что приключилось, и спросил, хотят ли они завтра поутру отправиться вместе с ним в погоню за вором. Никто не отказался от такой услуги своему хозяину и покойному генералу. Конец вечера ушел на поиски всевозможного оружия. Старинных мушкетов, коротких медвежьих рогатин, длинных шпаг, а также палец и кос. Не менее 15 человек сопровождали ротмистра, когда на другой день в 4 часа утра он вышел из дому охотиться на вора. И все они были в самом воинственном расположении духа. Правда была на их стороне, да к тому же они уповали на генерала. Раз уж покойник вмешался в это дело, так наверняка доведет его до конца. Однако подходящая для облавы дикая чаща начиналась лишь за милю от Хэдебю. В начале пути ротмистру и щелядинцами пришлось пересечь луговину. Кое-где она была возделана и усеяна мелкими постройками. То тут, то там, на холмах, виднелись довольно большие деревни. Одна из них и была Олсбю, где прежде находилась усадьба Борда Бордсона, пока ее не сжег генерал. За всем этим, словно разостланная по земле толстая звериная шкура, тянулся дремучий бор, одно дерево к другому. Но даже и здесь не кончалась власть человека. В лесу виднелись узкие тропки, которые вели к летним сеттерам и угольным ямам. Когда ротмистр с челядинцами вошел в дремучий лес, всех их словно подменили. Они обрели совсем иной вид, иную осанку. Им и прежде случалось приходить сюда на охоту за крупной дичью, и их обуял охотничий пыл. Зорко всматриваясь в густой кустарник, они передвигаться стали по-иному, легко ступая и будто крадучись. «Давайте уговоримся наперед, ребята», — сказал ротмистр. «Никто из вас не должен накликать на себя беду из-за этого вора, и потому предоставьте его мне. Глядите только, чтобы его не упустить». Но челядинцы и не думали повиноваться этому приказу. Все те, кто еще накануне мирно расхаживал, развешивая сено на сушило, горели теперь желанием как следует проучить этого ворюгу Ингельберта. Едва они углубились в лес, как вековые сосны, стоявшие здесь со стародавних времен, стали такими частыми, что простерли над ними сплошной свод. Под лесок кончился, и лишь мхи покрывали землю. И тут они увидели, что навстречу им идут трое с носилками из ветвей, на которых покоится четвертый. Ротмистр со своим дозором поспешил им навстречу, но, увидев столько народу, носильщики остановились. Лицо человека, лежавшего на носилках, было прикрыто огромными листьями папоротника, так что нельзя было разглядеть, кто это. Но жители Хэдебю, казалось, все же узнали его. И мороз пробежал у них по коже. Им не привиделся рядом с носилками старый генерал. Вовсе нет. Им не привиделась даже его тень. Но все равно они знали, он здесь.